Глава 8. Утро перед битвой. Несмотря на безмерную усталость, жители деревни провели ночь в тревожном сне. Они, как всегда, проснулись под запах свежеиспеченного хлеба, и каждый сразу понял: есть за что сражаться. Все поспешили к пекарне отведать свежей выпечки с надеждой, что это не последний раз. Мама Дюши суетилась, как никогда. Почти бегом она раздавала хлеб, испеченный ночью, как будто бы боялась не успеть. А тетушка Рима всех угощала еще теплым козьим молоком, раз за разом приговаривая: «Пейте на здоровье». Вот только кролику почти не удалось поспать. Он полночи ходил по лугу, где обычно пасется прожорливая Марта, и собирал горошки, оставленные ею. В его голове прочно засела мысль, что если их добавить в отвар, это усилит его действие в несколько раз. Замотав нос шарфом, одев перчатки и вооружившись детской лопаткой, он собрал их целый мешок. Содержимое мешка добавил в котлы с отваром и, довольный собой, вернулся домой. Теперь он был абсолютно уверен: отвар для саранчи смертелен. А думал он так, потому что однажды сам наступил на них, и они прочно прилипли к его ботинкам. Запах был ужасным. Кролик драил ботинки разными средствами несколько раз, но это не помогло. Находиться в доме вместе с ботинками было невозможно, поэтому их пришлось оставить на улице в надежде на то, что за ночь запах выветрится. Но этого не произошло, потому что ночью их кто-то стащил. Наверное, у воришки было плохое обоняние. Так, благодаря Марте, вслед за курточкой, кролик лишился и ботинок. Извините за это небольшое отступление от темы главы, но я себе позволил его лишь потому, что еще раз хотел отметить, что каждый житель по-своему в эти тяжелые дни старался помочь всем, чем может, используя любые идеи и способы, даже если некоторые из них могут показаться кому-то странными. Итак, я возвращаюсь. Первые лучи солнца уже начали пробиваться через серую рассветную дымку. В небе, над укутанным туманом полем, еще дремали белоснежные облака. Они были так низко, что казалось, до них можно дотянуться рукой. Стояла мертвая тишина. И на какое-то мгновение всем показалось, что все тревоги и переживания напрасны, что в такое тихое и мирное утро ничего не может случиться. Тревога в их сердцах начала понемногу затихать. Но тут, разорвав облако, появилась сорока. Увидев Бузу, она резко стала снижаться к нему, выкрикивая изо всех сил: «Идут! Идут! Через час будут здесь!» Все разом переглянулись и посмотрели на холм, где уже стоял Буза. Он стоял, гордо выпрямив спину, и смотрел в большую подзорную трубу. Услышав сороку, он опустил трубу и внимательно посмотрел на жителей, стоящих у подножья холма. Он почувствовал их тревогу и волнение. Повременив немного, он обратился к ним: «Друзья мои, нам предстоит отстоять свой урожай, без которого нам грозит долгая и голодная зима. Урожай для нас — это не просто колосья, полные пшеничных зерен. Это жизнь и здоровье наших родных и друзей. Мы сделали все возможное, чтобы защитить его. И теперь, объединив усилия еще раз, нам предстоит отразить нападение врага и прогнать его окончательно и бесповоротно». Буза замолчал. и посмотрел на жителей, пытаясь хотя бы на мгновение встретиться взглядом с каждым из них, чтобы передать частичку своей веры в победу. Затем взял рупор и громко скомандовал: «По местам занять позиции!»